Глава 3. Том Аннор подошел к Рику и Майку. Мы с Лекой последовали за ним. И я сомневалась, что глава вампирского клана Биланса мог дать разрешение Майку. Скорее всего, тот лукавил. Но мне не было до этого дела. Нас с ним объединяла немыслимая ненависть к вампирам. И мне было все равно, как и почему он решил примкнуть к охотникам. У каждого из нас была на то своя причина. Вокруг нас столпились наши коллеги. Кто-то сложил руки на груди и снисходительно следил за дружественными пикировками, а кто-то азартно подливал масло в огонь. «Прям вот так глава клана сам разрешил?» Беззлобно подначил кто-то. «Глава твоего клана Майк погорячился?» Поддержал другой, хохотнув. «Того и гляди, прикончишь его самого!» Раздалась еще одна реплика от друзей. «Ведь он злобный вампир!» «Нет!» «Не прикончит!» Парни не на шутку разошлись. «Ведь у вампиров почитают начальство!» «Это не начальство, а глава клана!» Майк начал закипать. Похоже, дружественные подначки перестали казаться Майку безобидными. «Признайся, ты не просто борешься с вампирами-преступниками, а хочешь извести своих сородичей, чтобы остаться единственным вампиром на земле!» Рик Дуглас озорно подмигнул. «Не выдумывай!» Насупился на него Майк и легким жестом столкнул Рика со стола на пол. «Что за идиотская привычка садиться на мой стол?» «Это у тебя идиотская привычка обижаться на шутки! Забыл, что ли, что силище в тебе немерено? Зачем спихнул меня?» Рик поднялся, потирая ушибленный локоть. «А ты не задирайся!» Оскалился Майк. И я насторожилась. «Еще немного и понадобится церебра для его усмирения». Профессиональным жестом вынула из-за пояса кол, пропитанный сывороткой. «Этим вампира не убьешь, но на время приструнить получится». «Хватит!» – рявкнул начальник отдела Том Аннор, хлопнув ладонью по столу. Ему было всего 35, а волосы седые, как снег. «Да уж, работка у нас нервная, так что неудивительно, что посидел рано». «Дуглас, Коннор, что за пикировки? Вы же напарники!» «И что из этого?» Нахмурился Майк. Эти двое постоянно подтрунивали друг над другом. Но мы знали, что друг за друга они горой. Сработались они давно, и их работа восхищала весь наш отдел. Это были лучшие охотники. Пока парни продолжали шутить, я сунула кол обратно и переключилась на Лику. «Ты чего не сказала, что Аннор предлагал тебе перейти на другой участок?» Я подступила к напарнице, осуждая взглядом. «А чего тут говорить?» Она небрежно пожала плечами. «Я отказала сразу, но он велел подумать. Вот и подумала». «Он давно хочет разбить нашу пару», — фыркнула я. «Считает, что девушки справляются с вампирами хуже парней. Поэтому мы обязаны сломать эти стереотипы», — подмигнула мне зеленым глазом рыжая бестия. Ее веснушчатое лицо расплылось в хитрой улыбке. «По количеству пойманных и обезглавленных преступников мы почти не отстаем от Коннора и Дугласа. В этом месяце мы еще перегоним этих зазнаек», – закивала я. Мы дружили с парнями, никогда не ругались и не соперничали. Но в глубине души хотелось доказать всем, что девушки могут рубить головы вампирам ничуть не хуже парней. Все охотники были добры друг к другу, несмотря на воинственный настрой по отношению к вампирам. «Еще и как перегоним! Это излитых!» – заметила Лика. «Это вы о нас?» – вампирский слух Майка уловил наш разговор. «Да что ты! Разве мы можем?» Лика сказала это таким тоном, что всем стало ясно, что Майк не ошибся. «Ну-ну!» – пожурил Рик. «Нашли, о чем спорить!» И тише добавил. «Мы все равно будем на первом месте по количеству убитых кровососов!» «Брось, Дуглас!» Напустились на него обступившие нас коллеги. «Мог бы поддаться девушкам!» «И что, что девушки?» Фыркнула Лика, наступая на говорившего. «И поддаваться нам не надо!» «Сади коней, Перис! Я за тебя заступаюсь, а ты нападаешь!» «Не стоит за меня заступаться! Я сама за себя постою!» «Она это может!» – закивал Рик Дуглас. Она такая. А раз такая, то не лезь, выпалила Лика. Ей палец в рот не клади, откусит. Том Аннер окинул собравшихся хмурым взглядом. Кого отправить на другой участок? Задумчиво произнес он, зная, что никто не согласится. Может, кого из другого отдела? Вы там посвящаетесь? Или кто-то из охотников-одиночек станет патрулировать оголенный участок? Предложила Лика, усаживаясь за компьютер. А нам и тут неплохо живется. Сейчас составим отчет о сегодняшнем выезде, и можно пойти отдохнуть. И я тоже села за соседний стол, чтобы помочь Лике с отчетом. Охотники стали разбредаться по залу, а ко мне подошел Майк. «Эй!» – заговорщически произнес он. Склонился и оперся ладонями о столешницу так, что его губы оказались возле моего уха. «У меня есть сведения, что грядущей ночью в баре Даун-стрит появятся вампиры из клана Нобели. Помнится, ты хотела завести с ними знакомство. Хочешь, сведу?» Я шумно вдохнула и сглотнула застоявшийся в горле ком. Один из Нобелей сделал меня сиротой, но сблизиться с кем-то из этого клана мне не довелось, так как Нобели чтят чистоту вампирской крови, наиболее приближены к первородным. Цены себе не сложат, циничны, высокомерны, вступают в связи только с себе подобными. Но от руки охотника помирают так же, как и другие. Прежде мне приходилось общаться с Нобели, но знакомиться в баре было в новинку. Ведь они не ходят по обычным барам. У них для этого свои заведения имеются. Что-то мне подсказывало, что встреча может стать знаковой. «Спасибо, Майк», – поблагодарила я, задумчиво глянула на Лику, прикидывая, какой бы придумать повод для отлучки, чтобы она не увязалась за мной. Не хочу рисковать ее жизнью. Ведь стоит вампирам из Нобели догадаться, что я хочу узнать имя убийцы моих родителей, как уничтожат меня и даже не извинятся. Под шумок может достаться и Лике. Нобели невероятно сильны магически. Отменные менталисты. Так что с этими ребятами надо держать ухо востро. Покачала головой и вернулась взглядом к Майку. А тебе не опасно идти со мной? Полагаешь, без меня сможешь познакомиться с ними? Он оценивающе глянул на меня. Хотя, можешь рискнуть. Они любят таких, как ты. Каких таких? Не поняла я. Дерзких, идущих к цели. Не думаю, что я стану демонстрировать им именно эти качества. Хочешь взять на живца? Он насмешливо вскинул бровь. А что? С вызовом повела головой, кокетливо поправляя длинные черные волосы. И если речь о мужчинах, то с ними просто. Прикинусь беззаботной дурочкой и буду флиртовать. «Думаешь, не поведутся?» «Могут», – кивнул он, на секунду задумавшись, будто сомневался. «Но я тебе не советовал бы флиртовать с вампирами. Слишком тонок лед, на который хочешь ступить». «Брось», – ухмыльнулась я. «Брать на живца я люблю. Барные посиделки всегда приносят хорошие плоды. Хоть кровососы не хмелеют, но любят пофлиртовать». «Осторожнее!» Майк явно беспокоился за меня. «Недолг час. Как сделают тебя донором или фавориткой?» «Забудь!» – строго велела я. «Договор я никогда не подпишу. Еще не хватает делиться кровью с вампирами!» «Бррр!» – меня передернуло. «А уж о том, чтобы стать чьей-то фавориткой, и речи не может быть!» «Я бы не отказался, чтобы ты стала моей фавориткой!» Майк хохотнул. «Ты чего это?» Я подскочила. Стол упал, и я въелась злым взглядом в Майка. «Он тебя обидел?» Лика тоже подскочила. Я сдержалась, чтобы не кивнуть. «Сейчас Майк мне нужен в качестве союзника. Ссориться из-за пустяков не стоит». «Нет, Лика, он меня не обидел». И я примирительно посмотрела на Майка. «Чего это на него нашло? Всегда вел себя адекватно. А тут вдруг такое. Это уже слишком». Майк одобрительно кивнул. «Не обижал и никогда не обижу», – он глянул на Лику. «Просто твоя подруга иногда перестает распознавать шутки, а еще забывает, что вампиры опасны, поэтому захотел напомнить ей об этом. Вампиры могут магически внушить человеку любовь и подчинить своей воле. Даже не заметишь, как станешь фавориткой. Так что, Кейт, никогда не играй с вампирами. Ну, у тебя и шутки, Майк, проворчала я. Лика удивленно переводила взгляд с меня на Майка и обратно. «Вы чего это?» Она совсем не понимала, из-за чего сэр-бор. «Ничего», – покачал головой Майк. «Ты же знаешь, мы дружим с Кейт». «Знаю, но удивляюсь этому». Лика села. «Она терпеть не может таких, как ты». Они продолжили о чем-то говорить, но я уже не слушала. Я уже ждала грядущую ночь.